из слова конкирской диаконессе. Кто убегает мирской мятежности, не допускает себя до тревог житейской суетности, уклоняется от сообщества с людьми легкомысленными и необстоятельными, дома большую часть времени проводит безмолвно в молитвах, в изучении словес Божьих, при редких выходах из дома виден степенным, кротким, не раздражающимся, сострадательным, братолюбивым, такого, кто не назовет подлинно Божьим ревнителем, истинным образом и подобием Бога, озаренным божественными лучами Божьей благости и свое богоуподобление, светло проявляющим добродетелями, как привлекательнейшими какими цветами. Вот отличительные черты Бога и человека, ревнующего об уподоблении Богу. Тихость, незлобие, негневливость, независливость, благотворительность, сострадательность, непамятозлобие, добролюбие, доброта, почтительность, блюдение пользы других, общительность, услужливость, нелюбочестие. Коротко сказать, все, в чем обилие благости являет Бог, который солнце свое сияет на злые и благие, дождит на праведные и неправедные. По сим чертам узнается старающийся быть подражателем Богу. Достаточно было бы и сего указания, чтобы благопокорных научить совершенной жизни, но зная, как иные с трудом приводятся к тому, святый Павел многими внушениями старается искусно отвлечь нас от суеты, возбуждая ревность нашу разными похвальными наименованиями. То говорит он: храм Божий есть, то як уже чада света ходите, то достойно благовествованию Христову жительствуйте, то телеса ваши удови Христовы суть. И в одном месте называет нас святыми и непорочными, а в другом — невинными и целыми чадами Божьими непорочными. Обо всем этом говорит он как о находящемся в нас, хотя того нет еще в нас, с тою целью, чтобы, ужаснувшись, как бы такие похвалы не обратились нам в укоризну и посмеяние, если не оказываемся такими, возревновали мы всею ревностью сделаться и пребывать такими. Почему святый апостол не ограничивается одними сими похвалами, но приписывает и разные способы и меры, как можем мы достигнуть в мужа совершенно, в меру возраста исполнения Христова? Прежде всего требует он, чтобы мы умерли и распялись для мира, так чтобы немало не ощущать ни наслаждений, ни скорбей мирских. Умрости, говорит, и живот ваш сокровен есть со Христом в Бозе, желая показать, как живутся восстающие со Христом, вышних взыскующие и горние мудрствующие, умершие от стихии мира и не живущие уже более по ним. Еще, говорит он, представляйте себе Богове, яко от мертвых живы, желая с одной стороны, чтобы мы умерли именно тому, чем в действие приводятся страсти плоти, похотствующие на духа, с другой же, повелевая жить тому, чем совершаются дела добродетели в благоугождении Богу. Посему-то и жертвою живою именуют умертвивших уды яже на земли, и ходящих в обновлении жизни не к худу движимых по жертвенном умерщвлении и не праздными пребывающих для добрых дел. Потому что, будучи жертвой живою, не утратили они на то силы, но как цветущую и юную пользуются ею против враждебного издавна мудрования плоти, не увлекаемые уже сими неразумными пожеланиями, так как совершенно перешли из телесной жизни в духовную и живут не плотью, но духом. К тем, которые, быв обложены плотью, перестали уже быть тревожимы ее требованиями беспорядочными, говорит апостол: «Несть его плоти, но в дусе, потому что грех не царствовал уже в мертвенном теле их и не понуждал их насильственно слушаться собственных повелений, противовоюя закону ума и обычно пленяя их неким законом, сущим в оудях, но восцарствовал закон духа жизни о Христе Иисусе, пленяющий их во всецелое послушание заповедям Христовым». В всем устроении они не услаждаются только лучшим по внутреннему человеку, но совершают его с готовностью отмстить телу всякое прислушание, прежде допущенное в угодность ему, противоположными тому трудами ради добродетели. Какое же это отмщение и как совершается, сему учит апостол: «Як уже представисте уди ваши рабы нечистоте и беззаконию в беззаконии, так он ныне представите уды ваши рабы правде во святыню». Как велик этот труд! Знают те, которые, будучи преобладаемы привычкой, принуждены, бывает, худой навык преобразовать в добрый. Велик труд! Но не жалеющие себя преуспевают всем благодатью Божией. После многократных отступлений и многократных устремлений вперед возмогают они, наконец, совсем отступить от худых влечений, коим преданы были. И все расположение свое вполне обратить от худшего к лучшему, чтобы все члены употреблять против враждебных страстей, сделав их из орудий неправды орудиями правды. Прилагайте попечение о движениях мысли, наблюдая, как производит она воспоминания о вещах, пристрастно или беспристрастно принимая в себя представление сих вещей. Многие уступают страстям больше в помыслах, чем в действиях, невидимо с ними сослагаясь и ими услаждаясь. Внутренние они падшие, хотя видимых падений за ними не водится. И бывает, что иной по наружности кажется совсем безукоризненным, сам только сознавая укрываемую внутри гнусность и краснея от того, что невидимое противоположно видимому, истина противоречит почтенной наружности и заставляет совесть справедливо стыдиться. Такой чем отличается от гроба, когда душа его помышляет о недолжном и полна срамных чувств? Не хуже ли даже он гробов? Гробы недолго заключают в себе зловоние, пока в теле остаются еще влаги, но как скоро соки истощаются, пресекается и зловоние. Сердце же, исполненное срамных помышлений, всегда внушает омерзение, будучи зловоннее гниющего тела, и само только наслаждается собственной своей срамотою. Как удовольствие и печаль следуют за пожеланием, то за исполнением его, а это за неисполнением, а пожелание возбуждается ощущением, впечатлением от внешних вещей или помыслов от них, то, не допустившись его последнего, впечатление, помысла, не дает места и первым, пожеланию и удовольствию или печали. Подобно тому, как сокрушивший голову змеи, ущемленной во входе, за дверью оставляет все влекущееся за головой тело ее, которое без сомнения взошло бы свободно в дверь, если бы выставившаяся вперед голова нашла себе свободный вход. Таков закон внимания к себе или трезвения. Если кто вожделевает худое что, то удовлетворит ли он или не удовлетворит свое вожделение, то и другое одинаково вредно для него. То есть как радость в первом случае, так и печаль во втором. Ибо печаль эта не печаль по Бозе, которая, по словам святого Павла, покаяние нераскаянного спасения соделывает. И радость сия не о Господе радость, как радуется веселящийся с доброю совестью. Эта радость есть какое-то душевное обольщение, демоном внушаемое, как зависящее не от вкушения существенного блага, а от увлечения призраком его. Вот отличительные черты такого способа, каким добродетель, приверженного к ней, умудряет идти к возможному преуспеянию. Преуспеяние представляется не очень отдаленным, чтобы не показалось, будто бы добродетель хочет устрашать великим отдалением, но не стоит оно и неподвижно, чтобы могло быть уловлено преследующим, и сие для того, чтобы он до смерти не прекращал своего усердия, но во всю жизнь усиливал рачительность, распространяя ее на все. Если и времени целой жизни недостаточно для попечения добродетели, и подвязающимся по причине противоборствующих членов потребна великая трезвенность, то при рассеянии и переменчивости мыслей, как нам успешно совершить путь столь долгий и трудный и сохранить себя от козней противников, которые многочисленны и не видны, и в оружии против нас употребляют наши страсти и чувства, низлагают нас тем самым, чем Божия благость вооружила нас в защиту против них. Посему необходимо быть внимательными и не увлекаться тем, что противником нашим споспешествует против нас. Это же очевидно, что не содействует нам к успеху в нашем подвиге, то служит в пользу противникам. Какими помыслами должны водиться, намеревающиеся дать правильный ход своим мыслям? Внимай. Давид в одном месте сказал: «Поучение сердца моего — разум». В другом: «Во оправданиях твоих поучуся всегда». И еще: «Поучуся во всех делах твоих и в начинаниях твоих поглумлюся». Делай так, и вечно подвижный ум твой не будет иметь времени уноситься к ненадлежащему, но неотступно будет заниматься тем углублением, во что доставляет наслаждение и великую пользу, увеселяя чувства зрением, а душу созерцанием.